прибой. Утесы, зной и сон в пустыне, песок да звонкий хрящ кругом, и вдалеке земной твердыни морские волны бьют челом. На той черте, уже безвредной, не докатясь до красных скал, в последний раз зелено-медный сверкает средиземный вал. И, забывая век свой бурный, по пестрой отмели бежит, и преломленный, и лазурный. Но вот преграда, он кипит, жемчужной пеной украшен, встает на битву со скалой, и умирающий все страшен всей перейденной глубиной. 1856-1857 годы.